Принц в ярости расхаживал по кабинету. «Где это видано?» — воскликнул он. «Что за женщина? Как она непочтительна со мной!» Герцогиня ответила с милой непринужденностью: «Ваше высочество, никогда в жизни мне даже в голову не пришло бы оскорбить вас непочтительностью. Вы, ваше высочество, только что соблаговолили заметить, что говорите как друг со своими друзьями. Я, впрочем, не имею ни малейшего желания остаться в Парме», добавила она, глядя на графа с глубоким презрением. Взгляд этот заставил принца согласиться. До той минуты он все еще колебался, хотя словами своими как будто связал себя. Слова для него мало значили. Затем обменялись еще несколькими фразами, и, наконец, граф Моска получил повеление написать милостивое письмо, которого требовала герцогиня. Он опустил слова: «Это несправедливое судебное дело не будет иметь никаких последствий». «Достаточно того, — подумал граф, — что принц обещает не утверждать приговора». Принц взглядом поблагодарил его, подписав письмо. Граф совершил большую ошибку. Принц был утомлен и подписал бы в эту минуту любое обязательство. Он находил, что прекрасно выпутаться из неприятного положения, да и во всей этой истории важнее всего была для него одна мысль. «Если герцогиня уедет, через неделю при моем дворе будет смертельная скука». Граф заметил, что его повелитель изменил дату и пометил письмо завтрашним днем. Он взглянул на часы. Стрелка приближалась к полуночи. Министр решил, что дата исправлена лишь из педантического стремления к точности, подобающей хорошему правителю. Что касается изгнания маркиза Раверси, оно не встретило никаких возражений. Принц с особым удовольствием отправлял людей в изгнание. «Генерал Фонтана!» — крикнул он, отворяя дверь. Генерал явился. На лице его было такое забавное изумление и любопытство, что граф и герцогиня обменялись веселым взглядом, и этот взгляд примирил их. «Генерал Фонтана», — сказал принц, — «садитесь в мою карету, которая ждет под колоннадой, поезжайте к маркизе Раверси, прикажите доложить о себе. Если она уже в постели, добавьте, что вы явились от моего имени, войдите к ней в спальню и скажите ей такими словами, именно такими, а не иными: маркиза Раверси, его высочество повелевает вам завтра до 8 часов утра выехать в ваше поместье Виллея. Его высочество уведомит вас, когда вам можно будет вернуться в Парму». Принц заглянул в глаза герцогине, но вместо того, чтобы поблагодарить его, как он ожидал, она сделала весьма почтительный глубокий реверанс и быстро вышла. «Что за женщина?» – воскликнул принц, повернувшись к графу. Граф, радуясь изгнанию маркиза Раверси, облегчавшему все его действия в качестве главы министерства, добрых полчаса беседовал с принцем. Как искусно царедворец, он сумел утешить монаршее самолюбие и откланялся лишь когда убедил принца, что в собрании анекдотов из жизни Людовика XIV не найдется страницы прекраснее той, которую принц подготовил сегодня для будущих своих историков. Возвратившись домой, герцогиня заперлась у себя, приказав не принимать никого, даже графа. Ей хотелось побыть одной и поразмыслить над недавней сценой. Она действовала наугад, желая лишь потешить свою гордость, но к какому бы решению ее ни привел этот шаг, она выполнила бы его с твердостью. Даже и теперь, когда к ней вернулось хладнокровие, она вовсе не упрекала себя и нисколько не раскаивалась. Таков уж был ее характер. Благодаря ему она и в 36 лет оставалась самой обаятельной женщиной при дворе. Она стала обдумывать, какие удовольствия может доставить ей Парма, словно вернулась из долгого путешествия. С 9 до 11 часов вечера она была уверена, что навсегда покинет эту страну. «Бедняжка граф! Какой забавный у него был вид, когда он в присутствии принца узнал, что я уезжаю. Право, он человек очень приятный и с редкостным сердцем. Он бросил бы все свои министерские посты и помчался бы вслед за мной. Но и то сказать, целых 5 лет он не мог упрекнуть меня в малейшей неверности. А много ли женщин, обвенчанных перед алтарем, могли бы заявить это своему господину и повелителю?